Объявление результатов. Объявление результатов. Тринадцатого мая нам должны были объявить решение назначить основной и дублирующий экипажи. Спала ли я в ту ночь? Нет. Как и в три предыдущие. Успокаивала я себя фразой Гоголя: «Твое от тебя не уйдет». Я не мечтала о космосе, не была его фанаткой. Огромное количество людей следит за событиями, которые в нем происходят. Я — нет. Все это могло пройти мимо меня. Но не прошло. Я ничего не делала для этого намерен. Я проходила отбор на тех же условиях, что и другие. И, наверное, могла вылететь из проекта так же, как и другие претендентки. Честно говоря, я и думала, что вылечу. Но когда все начало складываться, я поняла, что по-другому быть не могло. После отбора нас осталось 6 человек. 3 актрисы. Я, Алена Мордовина, Соня Ская, летчица Галя Каирова, Клим и оператор Леша Дудин. Соня накануне финальной комиссии заболела ветрянкой. Это тоже к вопросу о судьбе, о том, что твое от тебя не уйдет. Думаю, она очень расстроилась. Итак, 13 мая. Объявление результатов главной медицинской комиссии ГМК. В президиуме за столом сидят генеральный директор Первого канала Константин Львович Эрнст, генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Олегович Рогозин, герой России летчик-космонавт Олег Валерьевич Котов и советник руководителя Федерального медико-биологического агентства России Вячеслав Александрович Рогожников. Мы с ребятами сидим и ждем, что нам скажут. Я как будто уже понимаю, что мы с Климом прошли, но никто из нас, участвовавших в отборе, ничего заранее не знал. Я смотрю на лица тех, кто в комиссии, пытаюсь угадать, поеду ли я отсюда домой, или мое космическое путешествие продолжится, и не знаю, что лучше. Константин Львович широко улыбается, по лицу Дмитрия Олеговича ничего не понять, а Олег Валерьевич, как мне тогда казалось, смотрит на меня с выражением: «Да, девочка, придумала ты себе приключение. Ты пока еще не понимаешь, во что ты вляпалась». Объявили результаты. Клим и я — основной экипаж. Лёша и Алена — дублирующий. Поздравляют. Я подошла к Олегу Валерьевичу. «Вы чего такой? Плохо все будет?» Он мне: «Да это безумие. 12 дней на станции, даже с учетом подготовки, есть лишь один шанс из тысячи, что вы там вообще сможете двигаться. Это очень серьезный риск. Никто не может сказать, как все пройдет. Я очень удивлюсь, если вам там будет хорошо». Он произнес эти слова сурово, сознанием дела. И он же был одним из тех, кто встречал нас на посадке. А потом, уже в самолете, по возвращении из Караганды в Москву, зашел ко мне в каюту, обнял крепко, по-отечески. Рассмеялся и сказал: «Ну ты даешь, девчонка. Сложно в это поверить».